Бывает ли, что во вновь воплощенном человеке проявятся яркие, возвышенные чувства любви, которые по какой-то причине никак не могли осуществиться в прежней жизни, но они были настолько сильны, что проникли во вновь воплощенную личность? А в новой жизни, при встрече с любимым человеком, хотя любящие и не узнали друг друга, все невысказанные чувства реализовались, даже несмотря на то, что и в этом воплощении опять-таки все было против. Такое возможно. Проявление сильных энергий в новом воплощении будет следствием прежних накоплений, прежних достижений духа, в данном случае прежних высоких сердечных чувств. Такое случается, когда в новую личность при воплощении как бы пролезает часть прежней личности, и ее сильные чувства и мечты о нереализованной в прошлой жизни возвышенной любви в новом воплощении, наконец-то при встрече с объектом любви, узнанным интуитивно, сбываются. Пишущий эти строки был известен подобный, удивительный случай, происшедший с совсем юным юношей и женщиной, которую до тех пор, пока она была жива, он, несмотря на предельно допустимую в земном мире разницу в возрасте, много лет любил неугасимой, первой юношеской любовью, трогательной и нежной. Но автор пока не имеет позволения рассказать о этом чрезвычайно интересном случае, потому что, когда эти строки пишутся, бывший юноша уже давно взрослый мужчина, и его друзья узнали бы сразу всех действующих лиц. Довольно часто бывает, что в новую жизнь переходят даже совершенно обычные качества прежней личности, например, привычки, вызванные специфическими особенностями работы. Здесь можно припомнить, как Елена Ивановна Рерих в одном из писем вспоминает женщину, которая предпочитала работать за столом, не сидя, а стоя. Елена Ивановна сказала, что в прошлой жизни эта женщина, очевидно, работала стоя за конторкой. Это такой вид письменного стола, у которого верхняя доска идет с наклоном, а сам стол стоит на высоких ножках, поэтому работают за ним стоя. Репродукция. Святослав Николаевич Рерих. Карма. Дордже. 1934. Фото. Святослав Николаевич Рерих. Индия. 1934. В эзотеризме, энергии, без которых вообще не бывает проявления, то есть перевоплощения, называются скандами. Уже говорилось, что когда нас очень сильно и продолжительно влечет кому-то или к чему-то, или куда-то, то подобный магнетизм редко бывает только из нашей нынешней жизни. Разумеется, причины тому могут быть самыми разными, от астральных до духовных, но каковы бы они ни были, тяготение это часто кармическое и относится к прошлым существованиям и связано со скандами. В каждом новом воплощении слагающие нас сканды, и хорошие, и плохие, пока что всегда проявляются частично. В полной мере они проявиться не могут. Причина в пока неполном развитии не только физического человека, но и его тонких, прежде всего ментальных оболочек. Великие учителя говорят, что у человечества астральное тело, тело тонкое, состоящее из энергии различных эмоций и чувств, уже вполне развито, однако тело ментальное, тело мысли, пока развито лишь у меньшинства. У остального человечества, к сожалению, ментальное тело фактически едва намечено. Что же касается тела духовного, то даже у среднеобразованного человека его, увы, пока еще нет. Но если у редкого человека ментальное тело все же достаточно развито, оно обязательно начнет стучаться в солнечное сплетение, которое напрямую связано с сознанием и его развитием, расширением. И когда сознание достигает достаточно высокой степени развития, солнечное сплетение начинает вращаться подобно Солнцу, и каждое его вращение касается космических сил. Допустим, наше солнечное сплетение однажды услышало стук тела ментального. Конечно, услышать стук тела, мысли – это великолепное духовное достижение, но это еще далеко не все. Чтобы солнечное сплетение, этот сверхтонкий нервный центр, наше маленькое настоящее солнце в центре груди, под ложечкой, проявился к новой деятельности, он должен услышать стук духа, а это уже сферы высшие. Но как до них дотянуться? Как коснуться? Как услышать стук духа? Ведь это звук духовный, и этот звук без звука. Это голос безмолвия, голос нашей души, это и голос Учителя незримого. Христос на этот вопрос ответил кратко: «Отвергни себя, возьми крест свой и иди за мной». Так учили все духовные учителя человечества, какие бы в разных эпохах имена они не носили бы, на каком бы наречии не передавали бы нам, своим младшим братьям по разуму, очередную частичку знания, единой мудрости, беспредельной, как космическое пространство. Может ли человек перевоплотиться, например, в кошку, или в собаку, или в тигра, а потом обратно в человека? В первой части этой книги уже был дан ответ на этот вопрос в материале под заголовком «Человеческий дух в потенциале заключает все энергии космоса». Подзаголовок «Трансмиграция, метампсихоз, реинкарнация, сансара». Но, видно, некоторым слушателям было недостаточно сказанного ранее. Здесь попытаемся немного расширить ответ на затронутый в заголовке вопрос. Но вначале придется хотя бы в нескольких словах вспомнить, как же в Европе появилось представление, что человеческая душа, словно ладья безопытного кормчего, без руля и ветрил, может плыть по жизненному океану, бессмысленно блуждая по разным телам, и по человеческим, и по животным, будто ей абсолютно все равно. Возвращаясь в земной мир, душа вдруг неожиданно могла обнаружить себя не в теле человека, а в теле животного. Но в следующем воплощении та же душа могла снова неожиданно оказаться в теле человека. Эта глупость была завезена в Европу английскими колонизаторами, презиравшими грязных туземцев и даже не дотронувшимися к древней мудрости великой страны. Это они исказили древнейшее учение Востока о перевоплощении и заразили глупостью с их подачи, получившей наименование «трансмиграция», и в сознание европейцев проникла не сокровенная мудрость Индии, но дикарские представления, порожденные индийскими деревенскими жрецами-священнослужителями. Пользуясь неграмотностью простого народа, не имевшего доступа к священным книгам, сребролюбивые жрецы приписывали священным манускриптам, шастрам, то, чего там и в помине не было. Потом кое-кто из западноевропейских заумных толкователей, утверждавших, что древнейший из языков санскрит – это вовсе не самостоятельный язык, а всего лишь диалект греческого, попытался исправить представление о безвольных путешествиях души человеческой по земному миру и стал пояснять, что душа, мол, оказывается, перемещается по любым телам не бессознательно, а по своему выбору, по своей воле. Так у идеи перевоплощения появилось еще одно европейское название – метампсихоз. Но глупости от нововведения ничуть не убавилось. Елена Петровна Блаватская в своем журнале «Светоносец Люцифер» терпеливо разъясняла европейцам, что природа, движимая кармой, никогда не поворачивает вспять, но непрестанно стремится вперед во всем, что касается ее действий на физическом уровне, что она может поместить человеческую душу в тело человека в моральном плане в 10 раз худшего, чем любое животное, но никогда не станет изменять порядок следования своих царств, возвращать эго, уже ставшее человеком, пусть даже самым последним из людей, назад в животное состояние. И так утверждать, что человек может после земной смерти воплотиться в какое-нибудь животное, а потом снова воплотиться в человека, не просто недомыслие, но глубочайшая степень невежества. Человек, если он человек, то есть если не случилось в его жизни духовной трагедии, и связь с человеческой высшей, божественной душой не прервалась, никогда не может повернуть вспять и опять оказаться на низшей ступени эволюции. Человек не может снова стать животным, потому что это было бы нарушением космических законов. Это было бы преступлением, за которое карма воздает очень сурово, опуская гильотину на бывшего человека. Она уничтожает такую индивидуальность. Известный английский журналист, редактор индо-британской газеты «Пионер» Синнет, 1840-1921, пишет в эзотерическом буддизме 1883 год книги, написанные на основании писем Махатм, полученных им благодаря посредничеству Блаватской. Буддизм не допускает ничего похожего. Это постоянное хождение взад и вперед между животными и человеческими формами, которые обычно принимают за переселение душ. Нам, говорят махатмы, неизвестна ни одна подлинно буддийская книга, поддерживающая положение, по которому человеческое сознание, достигшее человеческого развития, могло бы вновь упасть. Животное царство. Приведем несколько слов и из книги другого британца, священника, оккультиста и писателя Чарльза Ледбитера, 1854-1934. В его книге «Внутренняя жизнь», 1911 год, единственном произведении, о котором владыка Шамбала отозвался положительно, говорится, что человеческое «я» не перевоплощается в животное, поскольку реинкарнация означает вхождение в физический проводник, который принадлежит этому «я» и управляется им. Некоторые люди, пишет Ледбитер, уступающие самым скотским страстям, навлекают на себя наказание более страшное, чем они могут себе представить, поскольку законы природы работают бесперебойно и представляют человеку урожай от семян, которые он сам посеял. Но исключения, хотя и чрезвычайно редко, все же бывают, хотя это явление не имеет отношения к перевоплощению. Бывший человек может превратиться в зверя. Как-то Николай Константинович Рерих сказал, что «нет на земле страшнее зверя, чем цивилизованный дикарь, человек, сумевший достаточно развить свой рассудок, но связь с сердцем, с высшей душой у этого рассудка, по его воле была навсегда разорвана, потому что такой человек в течение многих жизней с головой был погружен во зло, в колдовство». И хотя в земном мире такое бездушное существо находится среди людей в человеческом облике, но в мире астральном у него облик ужасного чудовища, которое вполне может соединиться с астральным естеством самого свирепого, дикого зверя. Теперь попробуем представить себе, почему совершенно невозможно не только после воплощения в кошку, но даже после воплощения в человекоподобную антропоидную обезьяну снова воплотиться в человек, а потом снова в какую-нибудь в собаку, летучую мышь, корову или другое животное. Размышляем над эволюционными откровениями, изложенными Блаватской в «Тайной доктрине», 1888 год. Пишущая эти строки сделает попытку кратко изложить некоторые эволюционные откровения, находимые в труде Блаватской. Хотя это получится примерно так, как если бы кто-то попытался изложить сюжет произведения, используя только заголовок, допустим, романа Льва Толстого «Война и мир» или «Анна Каренина». «Тайная доктрина» говорит, человек в своем развитии должен пройти семь царств. Уже пройдены царство минералов, царство растений, царство животных. Сейчас мы в человеческом царстве, и сегодняшняя наука, изучая человеческий внутриутробный зародыш, подтвердила древнюю мудрость. Человеческое царство предусматривает, что человечество должно пройти семь коренных рас – и из неразумного, бессознательного существа, самосовершенствуясь, должно превратиться, в конце концов, в существо сверхразумное и сверхсознательное. Другими словами, из человека-животного мы в конце земной эволюции должны стать богами. Эволюция устремлена вперед, к прогрессу. Человеческие расы развиваются из монад. Монады не люди, это как бы духовные центры, как бы духовные ядра будущих людей. Монады поступали из космических далей на Землю не все сразу, а тремя последовательными жизненными волнами. Поэтому, естественно, кто прибыл раньше, получил возможность развиваться, а те, кто еще только наплывал на Землю, даже не знали, что это такое. Наша Земля лишь одна из семи земель, каждая из которых сложена из материи в совершенно ином состоянии, и законы на каждой совершенно иные, чем нашей нынешней Земле. Материя нашей Земли самая плотная, ее состояние именуется физическим. Поэтому она единственная из семи земель видна на небосводе, остальные, состоящие из материи тонкой и тончайшей, невидимы ни физическими глазами, ни физическими приборами. Семь земель условно именуются глобусами. Семь глобусов составляют единую семеричную планетную лунно-земную цепь, она условно обозначена кругом. Наша нынешняя Земля в этом семеричном ожерелье – глобус без пары, он срединный, по счету четвертый, глобус D. В незапамятные времена на глобусе D и прекратился поток монад, как только на планете установилось равновесие духа и материи, то есть наступила так называемая срединная точка. В это время дверь для монад захлопнулась. К этому времени человечество достигло третьей с половиной расы, то есть прошло уже середину эволюционного пути. Человечество уже имело плотное тело, красную кровь, твердый скелет, вертикальный позвоночник, четыре конечности стали руками и ногами, и главное, уже произошло разделение единого человеческого естества на два противоположных пола – мужской и женский. Эта раса была четвертая по счету и называлась Атлантической. И хотя трехметровые атланты были с нашей точки зрения великанами, но в остальном внешне они были уже похожи на нас. И размножались они по животному образцу, как это продолжается и по сей день и у нас. Хотя изначально, по божественному плану, это должно было происходить иначе. Когда мужчины предпоследних подрас третьей расы, лемурийцы, и первая подраса четвертой расы, атланты, были еще неразумными и бессознательными, они стали сочетаться с самками животных, и беда была в том, что потомство от таких противоестественных совокуплений одушевлялось теми монадами, которые уже прошли в человеческое царство, а теми, которые достигли максимума в своей животной форме, но до срединной точки развиться, до состояния человека, они так и не успели. Таким образом, после пересечения человечеством срединной точки, на Земле, кроме людей, лемура-атлантов и животных, появились совершенно незапланированные эволюции высокие формы жизни, которые были и нечистокровными животными, и нечеловеками. Эти несчастные существа не могли попасть в животное царство, потому что в них была частица человеческой крови, но и в человеческое царство на глобусе Д дорога для них была закрыта, хотя в организмах их и была частица человеческого естества, но в них было очень многое от животного царства, которое человек уже прошел вечность тому назад. Эти существа даже внешне были вовсе не человеческого вида. И хотя после такого грубейшего и трагичного нарушения эволюционного закона владыки кармы немедленно уничтожили возможность соития разных видов земных существ, все же в природе Земли в третьей с половиной расе появились обезьяноподобные сущности, от которых со временем произошли нынешние антропоидные обезьяны – горилла, орангутан, шимпанзе. Атланты жили до тысячи лет, но атланты-человеки уже даже второй, тем более третьей атлантической подрасы знали, что после земной смерти они снова вернутся на Землю, и только в человеческом теле, но не в животном. важно каждое земное воплощение, говорит владыка Шамбалы, и потому мы полагаем столько сил на то, чтобы донести до человечества понимание значения своего земного перевоплощения и, разумеется, только в человеческом теле. Дукция с картины Николая Рериха «Нагарджуна. Победитель змея». 1925. Пока мы не станем богами на земле, смена оболочек, то есть повторное возвращение в земной мир, будет необходима. Человек, говорит владыка Шамбалы, это часть могучей космической энергии, часть стихий, часть разума, часть сознания высшей огненной материи. И мы обязаны понять, что смена существования, то есть перевоплощение, это не только смена оболочек. Ведь когда мы призываемся к этой смене, значит, такое преображение нам дается, чтобы мы взошли на более высокую ступень сознания. Встретятся ли в будущей жизни нынешние супруги? Чем дольше после жизни на Земле нам удается пробыть в той особой области ментального мира, которая в теософии, как уже знаем, называется девачан, где душа, в отличие от Земли, пребывает в идеальных условиях, тем больше вокруг нас соберется любимых близких, верных друзей и соратников. В этой области надземного мира, противоположного полюсу мира земного, людей связывает только все светлое и радостное, только прекрасные чувства и мысли. Как правило, встретившиеся в этой области надземного мира сердечно связанные мужья и жены, родственники, друзья-соратники желают встретиться и в новой жизни. И им довольно часто предоставляется возможность воплотиться почти одновременно, но это не значит одномоментно. Интервалы могут быть и в месяцы, и в десятки лет. Именно такие созвучные души, два начала, объединяясь уже на земном плане духовно, в конце концов, в конце человеческой эволюции, могут достичь состояния нумена, двуначального духовного ядра. Но достичь такого созвучия душ, созвучия сознаний, нелегко, тем более не нужно надеяться, что такое чудо может случиться за одну жизнь. Нужны не годы, века, даже тысячелетия совместного, прежде всего сердечного, труда. Нужно вместе пройти множество нелегких испытаний, преодолеть не одну пропасть, чтобы накопить совместно высшие огни, духовный цемент, без которого строительство созвучия не получится. Может, говорит Елена Ивановна Рерих, высшая красота быть легко достижимой. Рано или поздно распадаются все чувства, говорит сокровенное учение, и только два из них переживают века. О каких чувствах речь, наверное, все догадались. Эти чувства находятся на противоположных полюсах. Это самое сильное чувство. Одно высшее, вмещающее все возвышенное, другое – низшее, вбирающее все низменное. На высшем полюсе жизни – любовь, на низшем – ненависть. Но если любовь способна расти без предела, то ненависть, хотя и может вырасти до гигантских размеров, все-таки имеет предел. Достигнув критической массы, она неизбежно разрушает самое себя. В отличие от энергии любви, ненависть не созидательная энергия, она стремится все превратить в хаос, в бесформенное состояние. Но все в мире держится именно любовью, все зависит только от любви, и высочайшее отражение космической божественной любви можно найти даже в самом низу плотной материи, на Земле. Просто большинство человечества до сих пор не понимают и не принимают божественности любви, а у тех, кто согласен с этим, не хватает терпения искать такую любовь, дождаться ее и встретить нерастраченным огнем сердца. Терпения не хватает, и огонь рассыпается искорками и в конце концов гаснет, ведь надежда пока рождается не от небес, а от земли, и потому она быстро разрушается и заставляет человека спешить в поисках и обманывать себя миражами. Встретятся ли бывшие супруги? Ну, как же им не встретиться? Ведь мы обязательно встречаемся с каждым, кто так или иначе коснулся нашей кармы, или мы вошли в чью-то кармическую цепь. К тому же знаем, насколько личная карма вплетается не только в карму нашей семьи и рода, но и народа. и всего человечества. Но кто же слагает народ? Если бы удалось проследить до изначального истока, можно увидеть в глубине сотен тысячелетий лишь маленькое племя. Если взор устремить еще дальше, то увидим лишь одну семью, созданную мужчиной и женщиной, Адамом и Евой нашего народа. Истинные супруги – это супруги духовные, два луча одной души, это одно сердце на двоих, погруженное в плотную материю мужской и женский принцип единого духовного эго, на земле разъединены на две личности противоположного пола, но связь между ними прочнее всех известных человеку уз – это синхронная вибрация, фактически это человеческий диполь. Супруги слагают особую кармическую связь хотя бы потому, что двое дают жизнь третьему, а тот, в свою очередь, найдя себе пару, слагает новую семью. Но, говорит в одном из писем своим сотрудникам Елена Ивановна Рерих, брак только ради потомства есть явление безобразное и кощунственное. Супружеская связь особая еще и потому, что долговые обязательства супругов друг перед другом настолько серьезны, что для того, чтобы выполнить их, надо много жизней. Но ведь в каждой из жизней слагаются и новые кармические связи. Так образуется чрезвычайно сложный узел, в который вплетаются нити огромного числа потомков и привлеченных ими людей, которые так или иначе связываются с семьей, давшей начало роду, племени, народу. Однако далеко не каждая супружеская связь гармонична, счастлива и является очагом осознанного сотрудничества. К сожалению, дело обстоит как раз наоборот. Такие случаи пока редкость. Елена Ивановна нередко в письмах своим сотрудникам затрагивала вопросы семьи, брака, любви. В одном из писем 17 апреля 1934 года она пишет: «Многие семьи сейчас не имеют права называть себя такими, ибо они соединены незаконно. Именно многие союзы, скрепленные всеми людскими законами, можно рассматривать как незаконные. Установление законных сочетаний есть великая наука будущего, и она будет строиться на непреложных космических законах». В настоящее время нередки случаи, когда супружеская связь является показателем настоящего проклятия, зависит от серьезности супружеских долговых обязательств, а эти долги, как правило, чрезвычайно сложны. Следствие же супружеских долгов захватывают множество людей, семей, стягивая всех в тугой и чрезвычайно хитро сплетенный единый кармический узел. Чтобы развязать его, нужно, чтобы были соблюдены множество условий, нужно свести вместе огромное число людей. Долги, сделанные в физическом мире, не могут быть погашены нигде, кроме физического мира, потому муж и жена просто обязаны встретиться снова в земной жизни и возобновить отношения, прерванные смертью. Именно потому, что от давних супругов во многом зависит, как будет развиваться жизнь рода, владыки кармы направляют бывших супругов воплотиться в одно и то же время, чтобы их жизни смогли совпасть. Карма слагает такие условия, чтобы бывшие муж и жена, несмотря ни на что, либо снова соединить свои жизни. И если супругов в прошлой жизни соединяла любовь, преданность, самоотверженность, возвышенные устремления и тому подобное, они узнают друг друга не глазами, а по совершенно неотразимому сердечно-магнитному могучему притяжению, противостоять которому они не смогут. И на счастливый союз таких душ не повлияют никакие внешние обстоятельства, личностные характеристики, в том числе и разница в возрасте. И потому иногда счастливых супругов можно видеть даже когда не только жена много моложе супруга, но и супруг мог бы сгодиться в сыновья своей жене. Вот только два примера из 20 века и один из века 19, когда, как полагает автор, сердца мужчины и женщины узнали свою половинку. Преданнейшая жена знаменитого актера Чарльза Чаплина, горячо любящая и любимая, была моложе своего супруга на 40 лет, но этот брак был долгим и очень счастливым. К тому же все дети от этого брака оказались талантливыми людьми. В рамке Елена Рерих из письма от 5 мая 1934 года. Эволюция идет путем красоты, и будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности, чтобы вернуться в конце шестой и к началу седьмой расы, к состоянию уплотненного астрального тела. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания и браки для этого сокровенного знания и действа, и придет на помощь человечеству великое братство. Огонь двуероден в своем естестве, отсюда все чаши мистерий древности с двуеродным пламенем над ними. Все боги древности имеют своих супруг, олицетворяющих космическую энергию, и писания и священные изображения всех народов указывают на этот основной космический закон. При дифференциации происходит разобщение начал, и разобщенные начала увлекаются в отдаленные сферы. Магнит, заложенный в началах, должен на протяжении эонов превращений и трансмутаций очищения собрать и объединить разобщенное начало. Это и есть великое завершение или венец космоса. Конец текста в рамке. На парижском кладбище Пер-Лашес есть небольшое из красного мрамора надгробие, под которым покоятся два любивших друг друга человека. Известная французская певица Эдит Пиаф в возрасте 47 лет, будучи уже очень больной, вынуждена была уступить настоятельным просьбам полюбившего ее молодого человека, умолявшего, чтобы Эдит стала его женой. После мучительных раздумий Эдит все же уступила мольбам юноши, годившегося ей в сыновья. Правда, супружеское счастье было недолгим. Болезнь Эдит свела ее в могилу, но потрясенной потерей молодой супруг пережил свою любимую лишь на год. Но то время, которое провели эти супруги, не разлучаясь ни на мгновение, стало их реализованной мечтой о счастье, о котором они мечтали. Встретятся ли они снова? Конечно. Так случится, что в новом воплощении теперь уже супруга будет настолько же моложе мужа, насколько она была старше его в прошлой жизни, а разница в годах была немалой – 20 лет. А эта история любви началась внезапно. Она была уже взрослой женщиной, яркой, образованной, очень популярной, в высшем свете Петербурга, обеспеченной генеральской женой, правда, в ту пору уже ушедшей от никогда нелюбимого мужа. Ей было 36 лет, а он был 16-летним кадетом первого петербургского кадетского корпуса, к тому же он был ее троюродным братом. Но он влюбился в нее без ума и сразу. И она неожиданно для себя с удивлением почувствовала, что этот юноша вошел в ее сердце, властно вытеснив всех ее поклонников. Они поженились через 2 года, и можно представить, как отнеслись к такому союзу близкие друзья и, прежде всего, его родственники, еще недавно обожавшие его, ведь ради этого брака он оставил и военную карьеру, и все полезные связи, в том числе и родственные. Она также без колебаний оставила высший свет с его балами и титул превосходительства и приличную пенсию, назначенную после смерти нелюбимого мужа. Грядущее не сулило молодоженам ничего, кроме нужды. Иногда у них денег не было даже на кофе, а ведь вскоре родился и ребенок, любимый сын, названный его именем. Но этот, чрезвычайно странный для тех времен брак, ведь муж был моложе жены на 20 лет, оказался крепким и на редко счастливым и гармоничным. Крепкий духовный союз длился 40 лет, как говорится, до гробовой доски. Записи в его дневнике подтверждают неизменность и пламенность его первой и единственной в жизни любви. Вот первые его дневниковые записи. Здесь он пишет о себе без всяких красивостей. Очень просто. «Я ее, мою Анеточку, очень люблю. Все, что не делается от Бога, и наш союз, как он ни странен, им благословлен. Иначе мы не были так счастливы, не имели бы такого Сашечку, какой теперь так утешает». А вот одна из поздних записей. Моя любовь срослась со всем моим организмом и сделалась необходимым элементом моей жизни. Мы так счастливы друг с другом, что, разумеется, боимся перемены. Кому нечего терять, тот не страшится и потери. Я извиняю ее ревнивые выходки, но в себе уверен, потому что знаю себя. Моя любовь к ней неизменна, как свет солнца. А вот еще более поздняя запись. «Благодарю тебя, Господи, что я женат. Все надоедает, кроме жены, и к ней одной я так привык, что она сделалась моей необходимостью. Какое счастье возвращаться домой, как тепло, хорошо в ее объятиях. Нет никого лучше, чем моя жена. Семейная жизнь, освященная любовью, есть величайшее счастье. Она уравновешивает все несчастья наши». Эти строки предназначались женщине, которая прожила яркую жизнь до брака с Александром Васильевичем Марковым-Виноградским, но истинное счастье познала только с ним. В литературную историю России она вошла под фамилией своего первого мужа, за которого ее, 16-летнюю, выдали насильно. Имя этой женщины еще со школьной скамьи было известно практически каждому советскому человеку. Это ей великий Александр Пушкин посвятил одно из лучших своих стихотворений «Я помню чудное мгновение». Ее имя Анна Керн. После смерти своего любимого и преданного супруга Анна Петровна Маркова-Виноградская смогла прожить без него в земном мире только 4 месяца. Конечно, бывают истинно духовные браки, созданные любовью, возникшей между девушкой и юношей, как говорится, с первого взгляда, и охраненные в течение всей жизни божественным светом до последнего вздоха. Во всех народах, во все времена, даже в самые мрачные и духовно растленные, как охранительный амулет сердца, как драгоценное украшение общечеловеческого духа, сияет божественная любовь, отраженная на земле в женщине и мужчине, два сердца которых стали одним сердцем. Когда из глубины веков пришло их выстраданное, благословенное время, их высшее «я» показало им друг друга и две половинки одной души, в какие бы облики, в какие бы возрасты не облекло их новое воплощение, узнали друг друга, их дух заставил их увидеть себя друг в друге. Но в тех случаях, когда в прошлой жизни между супругами была ложь, неприязнь, неверность, ненависть, то или откровенно, если они взаимно причиняли друг другу разного рода страдания, то, встретившись снова, эти люди почувствуют, быть может, не сразу, не просто быстрое охлаждение чувств, но и взаимное неприятие, а то и ненависть. Но они будут бессильны уйти друг от друга, они продолжат отношения, и при этом каждый виновный во зле будет получать обратные удары от того, кому причинял это зло. Обязательно ли супруги, в прошлой жизни встретившись в жизни нынешней, снова будут супругами? Супруги встречаются обязательно, однако вовсе не обязательно в каждой жизни они должны стать снова супругами. Одновременное возвращение на землю бывших мужа и жены или других родственных душ вовсе не означает, что эти люди будут исполнять те же семейно-родовые роли. То есть жена снова будет женой своего прежнего мужа, а муж – супругом своей прежней супруги. Отец и мать снова будут родителями тех же детей, а прежний сын снова будет сыном, внучка – внучкой того же деда, а дед – дедом тех же внуков и так далее. Нам уже сказано, опыт души должен быть разнообразным. Если супругов в прошлых жизнях связывала любовь и взаимное служение, то эта любовь будет нарастать с каждым воплощением. И магнитное притяжение двух сердец будет не просто нарастать в своей силе. Из жизни в жизнь такая любовь будет утончаться, еще больше облагораживаться, все сильнее одухотворяться, рассвечиваясь совершенно новыми оттенками ощущений и разворачиваясь неожиданными гранями. Ведь в конце концов человек должен будет ощутить самоотверженную любовь не только к самому ближнему, но и к дальнему, и к врагам, и к животным, и к планете, и к космосу, ко всему сущему. Поэтому в букете высоких чувствований человека должны будут появляться новые, чарующие цветы любви. В результате жизнь вновь встретившихся людей, раньше самозабвенно любивших друг друга, будет наполняться новыми, прекрасными ароматами, которые будут распространяться и обволакивать своей светоносной аурой многих людей. Но зародыш любви все же начинает свое пробуждение. И развитие в земном мире только в магнетизме, возникающем между духом мужчины и женщины. И для этого две человеческие противоположности, две разнополые личности должны предстать друг перед другом, чтобы первый раз стать супругами. В Махабхарате, в книге «Лесной сказание о Кирате», глава 13, стих 42, можно найти строку, которая при обычном чтении может и не задержать внимания, но по своей тайне способна увести нас в необозримое тысячелетие. По своей сокровенной глубине она не только близка к теме об истинных супругах, но и к одной из основных заповедей Христа – «возлюби ближнего своего, как самого себя». Вот эта строка. «Супруг возрождает в жене себя самого, поэтому она для него – родительница». Сноска. Предлагается небольшое дополнение для тех, кто, быть может, захочет узнать, какая же из формул более древняя – Христова или древнеиндийская из Махабхараты. Лично у меня нет уверенности, какой отдать предпочтение. Формула Христа звучит еще в Ветхом Завете, в устах Моисея. В книге Левит, глава 19, стих 18, «люби ближнего твоего, как самого себя». Исход евреев из Египта под водительством Моисея происходил около 1250-1200 годов до нашей эры. Но это вовсе не говорит, что Моисей произнес эти слова раньше Христа. Разве в Новом Завете сам Христос не сказал, что он жил намного раньше не только Моисея, но и самого Авраама, родоначальника и предводителя евреев, жившего примерно 2000 лет до нашей эры. В разговоре с иудеями Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Иоанн, глава 8, стих 58. Но что эти хронологические величины для древних индийцев, которые в сравнении с мудростью прародителя нашего человечества, Ману, назовут их крохотными? Согласно Вишну Пурана, Ману – сын Брамы, Брахмы, создателя Вселенной. Период его деятельности называется «День Брамы» или «Манвантара». После дня наступает «Ночь Брамы» – Пралайя. Живет Брама 100 лет, но это годы не человеческие, божьи. В переводе на человеческие годы «век» Брамы – это ряд в 15 цифр, 311 триллионов, 40 миллиардов земных лет. Современная наука, астрономия, даже не осмеливается заглянуть в столь необозримо далекое прошлое и будущее. Фантазия и та поникает, а рассудок признается в полнейшей беспомощности. Но легенды древней Индии знают хронологию, оперирующую не тысячелетиями, а триллионами лет. Древняя Индия представляла грандиозность существования Вселенной, зная о периодичности ее проявления, цикличности. Она называла эти циклы периоды маха-югами, притом знали, что каждый период имеет своего прародителя человечества – Ману. Маха-юга длится 4 миллиона 320 тысяч лет и состоит из четырех малых юг – Сатья-юги, Трета-юги, Двапара-юги, Кали-юги. Длительность юг указывается в индийских писаниях по-разному, но более ранние юги всегда продолжительнее последующих. Все юги отличаются друг от друга постепенно на одну четверть убывающей мерой духовности, гармонии, законности, справедливости, исполнения долга и так далее. Самое прекрасное, воистину райское время на земле – Сатья-юга или Крита-юга, век света и чистоты. Самое мрачное, тяжкое, несправедливое для человечества время – Кали-юга. К счастью, этот период и самый короткий. Срок жизни людей в пору ранней светлой Сатья-юги был до 4 тысяч лет. По мере продвижения Кали-юга срок жизни сокращается. Так, в текущей Кали-юге людям отпущен срок жизни около 120 лет. По данным Махабхараты, события в ней происходят в период перехода от Двапара-юги к Кали-юге. Кали-юга началась со смертью Шри Кришны по принятому летоисчислению с 17 на 18 февраля 3102 года до нашей эры. Воплощенный под именем мудреца Вьясы Кришна и есть собиратель эпоса Махабхараты. Нынешний 5000-летний цикл Кали-юги Индии совпал с западноевропейским расовым циклом и завершился в 1898 году. У буддистов это время совпадает с приходом грядущего аватара Майтреи. Ранее были названы другие имена Спасителя, под каким его ожидают в разных народах. Эта формула, как думается, пишущие эти строки, является в своей сокровенной глубине духовным истоком приведенной формулы Христа и в своем развитии связана со всем человечеством. Продукции с картин Николая Константиновича Рериха, Вьяса Кунд и Кришна. Надземное счастье двух людей постепенно и невидимо будет входить в других людей, отражаясь вначале на ближних, потом и на дальних, без всякого ущерба для собственной любви. Это как от одной свечи можно зажечь множество свечей без какого-либо изменения ее формы, размера, цвета пламени, которое, пока полностью свеча не догорит, ни на градус не снижает ни своей температуры, ни огненно-духовной силы. Чувство любви присуще не только мужчине и женщине. Разве нет столь же сильного и возвышенного чувства у отца-матери к своему ребенку, а у детей к родителям и к другим родственникам, близким по духу, к другу? А что вмещает в себя любовь к учителю, к Богу? Твое чувство любви, растущее беспредельно и становящееся все более огненным, человек в течение эволюции должен будет внести все благороднейшие формы любви, доступные земному человеку. Так муж и жена могут встретиться в новом воплощении в самой, казалось бы, странной связи. Они могут родиться в одной и той же семье, допустим, как брат и сестра, или как мать и сын, как бабушка и внук, как дочь и отец. Они могут предстать даже как приемный ребенок, взятый усыновителем из приюта и так далее. Они могут родиться и как чужие по крови, в разных семьях, разных городах, селах, даже странах, но потом обязательно встретиться. Может, в юности, а может и в зрелом возрасте, даже в старости. Также вполне возможно, что один из бывших супругов войдет в семью своей бывшей половины как зять или невестка, или как друг семьи и так далее. Прежняя любовь, как и ненависть, в новой жизни может предоставлять людям все возможные варианты. Если, допустим, разница в возрасте прежних супругов будет слишком велика, что сделает невозможным возобновление прежнего счастливого брачного союза, то, может быть, мы узнаем, что некая одинокая благородная женщина усыновила ребенка из детдома, к которому при первом же взгляде почему-то прикипело ее сердце. И любовь двух сердец продолжится. Правда, теперь она будет уже совсем иного рода. И тем не менее, радость от нее будет не меньшей, а сердце обогатится еще одним замечательным аспектом любви. Любовь не исчезает, если она уже закрепилась в самоотверженном сердце, как открытие высших огней, как открытие высших путей. Любовь – чувство синтез. О ней уже столько рассказано и написано, что вряд ли существует библиотека, способная вместить все о любви и, тем не менее, пытаться передать человеку, не испытавшему сильного чувства любви, свои ощущения, все равно, что попытаться пройтись босиком по воде, не замочив ног, или пробежаться по только что выпавшему снегу, не оставив следов. В конце концов, все положительное и возвышенное чувство, утончаясь все больше и больше, то есть одухотворяясь, войдут как составляющие в чувство божественной любви, Ведь разве бывает любовь без постоянства? Но постоянство – духовное качество, и земному человеку, которого астрал то и дело раскачивает то влево, то вправо, не так-то легко его выработать. А разве можно представить, что существует любовь без сострадания, милосердия, самоотвержения, мужества, гуманности, смирения, преданности, добросовестности и тому подобное? Но это качество духовное. Их нельзя найти, как находят знания в учебниках. Их приходится вырабатывать в течение многих жизней. И невозможно выработать без наличия огромного количества высоконравственных качеств, без наличия добросердечия, доброжелательности, стремления к взаимопониманию, без великодушия и благоразумия, без терпения, искренности, щедрости, честности, способности прощать и так далее, и так далее. Да, мы не помним своей прошлой жизни, но если была взаимность прекрасных чувств любви, сердца вновь встреченных людей всегда подадут друг другу верный знак. Память о переживаниях и событиях, имеющих отношение к духовным категориям, не отлагается в физическом мозге. Такая память сосредоточена в сердце, печати Будды. Эта печать в виде священной свастики иногда выжигалась буддистами на груди в области сердца. Врезка. Когда же человеку удается перенести в мозговое сознание своего физического тела свою память прошлого, говорит в «Эволюции жизни» Ани Безант, тогда это воспоминание сближает друзей еще теснее, и связь их приобретает такую силу и надежность, какую единственная жизнь не в состоянии дать. Чрезвычайно глубока и светла уверенность такой души, знающей по собственному опыту, что любовь бессмертна. Конец врезки. Ненависть после смерти не нарастает в тонком мире. Освободившись от сдерживающей ее физической оболочки, она лишь мощно вспыхивает в соответствующей сфере. Но этот зловещий черный огонь в конце концов все-таки истощается и гаснет. А вот любовь после смерти нарастает. Супруги – великая тайна, уходящая в такую даль тысячелетий, что нам, непосвященным ее, не узнать и физическим умом не охватить. В новой эпохе брак, соединяющий мужчину и женщину высокими вибрациями, будет становиться правилом, но на данном этапе эволюции, тем более на нисходящем витке, да еще в эпоху тьмы, такие супруги в человечестве пока исключение. Сейчас может быть задан и такой вопрос: а кого, собственно, можно считать истинными супругами, если современную юридическую трактовку в данном случае проигнорировать, потому что это лишь чисто внешняя процедура? Всегда ли, например, можно считать супругами юношу и девушку, скрепивших свой союз бюрократическим чернильным штампом ЗАГСа, союз, который не выдержал и года, и распавшись, принес только облегчение одной из сторон, а то и обеим сторонам? Чем же такие супруги отличаются от обычных любовников, чья связь не закреплена ЗАГСовой печатью, но так же быстро заканчивается? А могут ли считаться супругами мужчина и женщина, заключившие фиктивный брак, но не живущие в таковом? И чем такой союз отличается от брака, который длится всю жизнь, но создан по расчету и духовно нисколько не сблизил супругов? Не есть ли это просто одна из форм сделки? А могут ли считаться супругами мужчина и женщина, имеющие семьи, но у кого-то из супругов есть на стороне еще одна неофициальная семья с общими детьми или без таковых? Могут ли считаться супругами мужчина и женщина, не зарегистрировавшие свою связь официально и в силу различных обстоятельств, даже живущие в разных местах, но много лет преданно любящих друг друга и даже имеющих общих детей? Можно ли считать супругами мужчину и женщину, которые встретились, как говорят, на часок, но в результате встречи дали жизнь ребенку? Во всех ли случаях являются супругами мужчина и женщина, соединенные насильно, но чей союз, а точнее цепи, освящены в церкви? Таких вопросов можно задать много, и пишущие эти строки предоставляют читателям самим поразмышлять над ними. Можно ли супругам одновременно вспомнить совместную прошлую жизнь? Пожалуй, скажем мы, услышав вопрос, вынесенный в заголовок, скорее можно на рынке отыскать масло из кроличьего молока. И все же, оказывается, даже в конце цикла были известны уникальные случаи, когда память супругов запечатлела одни и те же переживания. Конечно, нужен был некий толчок, который дал бы возможность открыться психической памяти. Это могло быть кем-то произнесенным или прочтенным, самым обычным или, наоборот, необычным словом. Катализатором могла стать определенная обстановка или какая-то вещь, музыка, освещение, запах, посещение иного города и так далее. В. Потапов и И. Потапова в книге «По ту сторону смерти», опубликованной в Москве в 1991 году, приводят интересную историю, которую в свое время опубликовал в Нью-Йорк Геральд Трибьюн корреспондент Уайт. Правда, об этой истории пишущая эти строки уже пару раз сообщала, но очень отрывочно, акцентируя внимание то на одной детали, то на другой. Что особенно привлечет наше внимание в этой истории? Конечно, то, что она из числа свидетельств о перевоплощении как об эволюционном законе. К тому же, то, что узнаем, еще раз заставит вспомнить слова Оригена о том, что иудей мог быть в прошлой жизни египтянином и наоборот, то есть, что люди воплощаются в разных народах. В частности, случай, с которым познакомимся ниже, и о котором поведал американским читателям журналист Уайт, показывает, что американцы 20 века, о которых речь в предыдущем веке, были индейцами. Но в этой истории нас будет интересовать не то, что именно вспомнилось кому-то из его прошлой жизни, а затем нашло подтверждение. Нас будет интересовать нечто более интригующее. Два человека, супруги, находясь в бодрствующем состоянии, одновременно и спонтанно вспомнили немало деталей из их прошлой жизни. Согласитесь, такой случай уникальный, почти фантастический. Это примерно то же самое, как если бы спящие в одной постели супруги, проснувшись, стали бы нам рассказывать один и тот же приснившийся им сон. Американская супружеская пара мистер и миссис Брелорн, никогда прежде не покидавшие Америку, решили совершить кругосветное путешествие. Когда они сошли на берег в Индии, в Бомбее, то испытали странное чувство. Супругам вдруг показалось, что они уже когда-то здесь были. Необъяснимое чувство немедленно начало приобретать реальное подтверждение. Супруги Брелорн узнавали улицы и здания, могли сказать, куда ведет та или иная дорога, что может быть за поворотом. На следующий день, чтобы проверить себя, они отправились в точно назначенное ими самими место. В их памяти оно было обозначено старым домом, расположенным у подножья Малабарского холма. Брелорны знали, что около дома должен расти огромный баньян, поэтому были уверены, что отыскать это строение не составит труда. Однако, когда супруги пришли к холму, то на месте, куда устремлено было их внимание, не было ни баньяна, ни дома. Но путешественники не расстроились, наоборот, облегченно вздохнули. Слава богу, у них с головой все в полном порядке. Все, что происходит с ними в этом городе, решили они, просто случайность, совпадение, игра воображения и прочее. И тем не менее, американцы-путешественники все же подошли к полицейскому, стоявшему около дома, который был в их общем воображении. Чтобы еще больше убедиться в игре своего ума, супруги поинтересовались, где же дом с баньяном, который должен был бы здесь быть. «Да его снесли еще 90 лет назад», — просто ответил полицейский. И вот тут-то супруги-путешественники буквально остолбенели. Вот тебе и игра воображения. В разговоре с полицейским выяснилось, что его отец еще мальчиком служил в доме, около которого действительно рос большой баньян. Когда баньян срубили, хозяин дома очень горевал. Потом так сложилась его жизнь, что он вынужден был продать. И сад, и дом, где его предки жили сотни лет, сам хозяин был последним в очень известном в здешних краях роду Бхан. Услышав слово «Бхан», супруги Бреллорн еще больше разволновались. Бхан было имя их сына. Когда-то в молодости они читали какой-то роман, и там было имя, которое почему-то им очень понравилось – Бхан. Молодые люди, поженившись, решили, что если у них родится сын, они обязательно назовут его этим совершенно непривычным для американцев индийским именем. В предыдущем абзаце я специально выделила жирным слова для того, чтобы мы лишний раз напомнили себе. В жизни нет ни мелочей, ни случайностей. Казалось бы, ну что за значительное событие? Почитал на досуге какую-то незначительную книгу, название которой вылетело из головы уже через пару лет. Но, как видим, даже книги мы читаем не случайно. И даже если глаз останавливается на каком-то слове, это тоже не случайно. Мы увидели, что даже имя, данное нам, не нами, и то, похоже, не случайно. Что же тогда можно сказать о более серьезных событиях нашей повседневной жизни? Мелочей нет. Насколько можно верить загипнотизированным супругам, утверждающим, что они и в прошлой, и в позапрошлой жизни были в том же качестве? Мудрые утверждают, в жизни все может быть. Поэтому и подобные утверждения, о которых сказано в заголовке, в одинаковой степени могут как соответствовать действительности, так и не соответствовать. Учитывая, что такие утверждения давались под гипнозом, полезно вспомнить эксперименты канадского ученого Спаноса, о котором говорилось ранее. Как помните, применяя метод гипнотической регрессии, Спанос с помощью своих ассистентов вводил в состояние гипнотического транса студентов-старшекурсников и приказывал им вспомнить свою предыдущую жизнь. Недостоверность сообщений большинства испытуемых, находившихся в трансе, была очевидной, даже без какой-либо проверки. И все-таки, исключения, конечно, бывают. Относятся к ним описываемые случаи или нет, автор не берется судить. Но будем считать, что это хороший повод поразмышлять над тайнами перевоплощения, которых не счесть. Ведущий специалист в области гипноза и реинкарнации из Калифорнии, США, Брюс Голдберг, на основании многочисленных экспериментов в конце 20 века утверждал, что перевоплощение – факт. Кроме того, он заявил, что многие, а значит далеко не все, супружеские пары в прошлой жизни также были мужем и женой. Он говорит врезко: некоторых судьба с необыкновенным упорством сводила даже в нескольких воплощениях подряд. Этим можно объяснить прочные узы любви и взаимопонимания, которые связывают людей буквально с первой же встречи друг с другом. Конец врезки. И такое заключение полностью соответствует тому, чему учат великие учителя. В одной жизни никоим образом нельзя выработать прочные узы любви и взаимопонимания. Обычно такие супруги, продолжает гипнотерапевт Голдберг, даже когда их подвергают гипнозу по отдельности, называют одни и те же подробности своей прошлой совместной жизни. Приведем две небольшие информации из Нижегородского пресс-обозрения за март 1996 года. В первой, перепечатанной почти полностью, упоминается Брюс Голдберг. Он приводит два похожих случая из своей практики, когда гипнотическое воздействие помогло выяснить причину, которая, оставаясь неизвестной, очень омрачала жизнь супругов, которые были супругами и в прошлой жизни. Врезка. «Ко мне пришла одна супружеская пара, обоим по 30 с небольшим лет. У них была замечательная семья. Однако каждый раз, когда муж уезжал в командировку, у его жены появлялся страх, что он больше никогда не вернется. Вскоре страх превратился в настоящий комплекс, и она начала просить его никуда больше не ездить. Поскольку по роду своей работы супруг не мог отказаться от своих вояжей, их взаимоотношения начали портиться. В ходе сеансов выяснилось, что в прошлой жизни они тоже состояли в браке. Он был убит в сражении в 1485 году, после чего вся жизнь его подруги пошла наперекосяк. Регрессивный гипноз очень помог супругам. Муж стал с большим вниманием относиться к страхам своей жены, а она постепенно перестала испытывать беспричинное беспокойство во время его отлучек, и их жизнь... Вот еще схожий пример. У одной молодой пары, пришедшей ко мне на прием, жизнь никак не налаживалась. То и дело возникали конфликты, причиной которых была супруга. Она очень любила мужа, но все же постоянно испытывала чувство недоверия к нему. Когда я просмотрел их прошлую жизнь, оказалось, что в ней они тоже были супругами. Да, муж бросил свою подругу, и она от горя зачахла и умерла в больнице. После этого стали понятной причиной ее недоверия к мужу. Когда они выяснились, их отношения значительно улучшились. Гипнотерапевт Франк Барановский из штата Аризона за последние 20 лет провел более 12 тысяч регрессивных гипнотических сеансов, в том числе с 625 супружескими парами. «Результаты моей работы, — говорит он, — показывают, что по крайней мере одна из каждых пяти супружеских пар на самом деле была в прошлых жизнях мужем и женой. На мой взгляд, это не только интересное, но и очень приятное открытие, показывающее, что любовь не умирает в веках». Репродукция с картины Святослава Николаевича Рериха «Ребати». Зачем надо забывать даже тех, кого мы любили в прошлой жизни? Сокровенное учение говорит, что после земной смерти все магнитные психические связи, создаваемые личностью при ее земной жизни, в процессе прохождения ее через Кама-локу и Дева-чан, должны ослабевать, и в конце концов до нового воплощения души они должны полностью исчезнуть. Но зачем это необходимо? Зачем же забывать тех, с кем нас связывали в прошлой жизни приятные воспоминания, нежные чувства, крепкие сердечные узы? Зачем забывать своих любимых детей и родителей, супругов и друзей? Ведь как бы скрасили они нашу новую жизнь, как было бы нам радостно думать, что мы вспомним и узнаем друг друга, когда встретимся в следующем воплощении. Но нам говорят, все личностные связи к новому воплощению исчезают из памяти новой личности. Попытаемся понять, зачем это нужно. Уже знаем, душа человеческая – сущность духовной природы, а потому обитает она в духовных сферах, то есть надличностных. А потому личностные узы, какого бы характера они ни были, душе ни к чему, они ее сковывают. Душа никогда не сможет переступить порог своего отчего дома, пока не ощутит себя истинно свободной, поэтому она сбрасывает даже ментальную оболочку, потому что даже эта тончайшая огненная оболочка стесняет ее свободу. А сбрасывая все оболочки личности, душа, естественно, сбрасывает и все личностные связи, будь они неприятные или чрезвычайно приятные. Душа не ощутит полной свободы, если будет оборачиваться на любимых, оставшихся на земле. Обернувшись, она немедленно будет притянута к миру низшему, к плоти земле. Можно ли в этом случае говорить о свободе души? Если бы, говорят учителя, не происходило забвение всех личностных связей в каждом воплощении, то в течение эволюции душа постепенно обременялась бы, обрастала бы все большим и большим грузом воспоминаний и переживаний. О какой же свободе тогда может идти речь? Если забвения не было бы, то можно представить себе, как с каждым воплощением замедлялось бы движение души по виткам эволюции. Известно, что даже судно, днище которого сильно обросло разными ракушками, двигается куда медленнее, чем очищенное. Вот и душа, сильно обросшая личностными ракушками, к концу манвантары и вовсе перестала бы двигаться. Душу способен придавить груз чудовищной поклажи личностных связей. Не будем забывать, для души, пребывающей в своем мире, нет ни своих, ни чужих, ни женского нет, ни мужского. Нет ни любимых, ни нелюбимых, нет друга, нет врага, нет ни прошлого, ни будущего. Все есть во всем, и все есть в каждой душе. Конечно, такой мир невозможно представить, но он есть. Это знают великие учителя и передают это знание нам. Человеку, всю жизнь прожившему в степи и никогда не видевшему гор, трудно представить, что это такое горы и какие чувства они рождают, куда они устремляют мысль, когда человек осилил восхождение на очередную, очень трудную вершину. Тем более всем нам невозможно представить, что такое восхождение на Джомолунгму и почему по сей день человек не ступил на вершину таинственного Кайласа, хотя эта вершина намного более низкая, чем гималайские восьмитысячники. Но мы-то знаем, Джомолунгма есть, и Кайлас есть, и, быть может, он даже старше Джомолунгмы. Если у нас с иным человеком чувствуется отталкивание, имеет ли это отношение к прошлой жизни и как в новом воплощении избежать встречи со старым врагом? Елена Ивановна Рерих писала в одном из своих писем 3 декабря 1930 года. Сноска. Письма Елены Рерих. Первый том. Белорусский фонд Рерихов. Про МЕП. Минск. 1992. Проверяйте все ваши побуждения сердцем. Оно есть единый судья, собиратель и хранитель сложенных сокровищ энергий. Состав этих сложенных и накопленных энергий и есть наша индивидуальность и судьба. Закон соответствия есть основной космический закон, потому каждая приобретенная энергия привлечет тождественную из пространства, также вызовет во встречных людях соответственную реакцию. Этим объясняются симпатии и антипатии, и почему один человек находит соприкасание со многими людьми, тогда как другой, несмотря на все его старания, вызывает лишь антагонизм. Но так как все возможности приходят от людей, то отсюда ясно, какое значение имеют качества накопляемых нами энергий. В иных случаях неприятное ощущение отталкивания может быть просто потому, что люди встречаются впервые. Причина неприятия в том, что ауры этих людей совершенно не сгармонизированы, потому и отталкиваются. Но знаем, что иногда бывает и совершенно другое. Впервые встречающиеся люди, наоборот, очень сильно притягиваются друг к другу, чувствуют взаимную симпатию и доверие. Это говорит о том, что они принадлежат к одному и тому же вибрационному ключу. Но отталкивание может также означать и предостережение. Внимание! Подошел старый враг. Или приблизился темный. Когда в коллективе, приступившем к светлому построению, вдруг оказывается личность, вызывающая почти у всех сотрудников идиосинкразию, отталкивание – антипатию, то такое коллективное, иногда необъяснимое, сверхчувственное, резкое неприятие одного из сотрудников может быть знаком того, что предатель, предавший этих людей в прошлой жизни, снова вошел в их общество, чтобы сделать вред. Потому всем сотрудникам надо усилить наблюдательность, бдительность. Дозор должен быть постоянным. Но в подобных ситуациях, как правило, невозможно изгнать врага немедленно. Кармический магнетизм может быть очень сильным. К тому же не следует забывать, что если дело построения серьезно, то и враг не лыком шит. К тому же личность, которая ощущается столь сильное отталкивание, может являться лишь внешним, видимым проводником темных. За ее плечами стоит враг невидимый, куда более хитрый и опасный. Сноска. Разумеется, однозначно, если такие люди обнаружены в процессе любого светлого построения, от них обязательно надо избавляться. В противном случае они постараются пролезть в самое сердце строительства. И разве надо доказывать, что даже жалкий червячок, которого можно раздавить легким давлением ногтя, оставшись неприкосновенным, обязательно подпортит, а то и полностью уничтожит даже самое красивое и сочное яблоко. Но так как враг врагу рознь, то иные вовсе не похожи на маленьких червячков, которые поедают яблоки. Они способны уничтожить всю яблоню, выгрызть ее корень. Конец сноски. Чтобы избавиться от врага, его мало почувствовать. В человеческой среде действуют человеческие законы, и для того, чтобы вывести нежелательного и опасного сотрудника из сферы деятельности коллектива, чтобы сорвать маску с него и иметь достаточные доказательства, зачастую нужно немало времени. Иногда на это может уйти не один год, ведь старый враг хорошо научился маскироваться. Не только у нас, людей обычных, но даже у воплощенных, подчеркнем, учителей не сразу получается распознать врага и обезвредить его. В скобках заметим, что иногда допущение опасного врага ближе ближнего к новой личности воплощенного великого учителя имеет особую сокровенную задачу, о которой может знать лишь иерархия света. Жизнь так устроена, что если старый враг уж подошел к нам, его не следует избегать. Мало того, такую встречу не полезно даже откладывать. Да это вряд ли удастся. Прогонишь врага в дверь, он влезет в окно. Захлопнешь двери и окна, он проникнет в печную трубу. Вползет в любую щель у давнего и сильного врага змеиные повадки. Нежелание встретиться с прежними врагами – это фактически уклонение от изживания кармы, что в свою очередь удлиняет наш путь и может лишить лучших возможностей. Если в новой жизни не побоимся встретиться с прежними врагами и предателями, то укрепим свою ауру и расширим сознание. Короче, будем лучше вооружены и лучше подготовлены к бою, если он вновь начнется. Часто в нашей личной жизни и в работе обстоятельства складываются так, что лучше держать старого врага рядом, иногда даже очень близко, среди ближайших сотрудников. Так легче наблюдать за ним. Иллюзия доверия, которая при этом складывается у врага, может притупить его бдительность. Вскоре он может позволить себе много лишнего, и маску будет уже трудно удержать. Пробравшийся враг, если обнаружен, но еще не знает об этом, непременно приступит к границе своих полномочий. Он наделает столько ошибок, что они, с одной стороны, еще более усилят неприятные ощущения людей, а с другой ускорят его собственное разоблачение. Автору известен случай, когда группа людей решилась на некое полезное начинание, но в коллективе обнаружился человек, в котором все сотрудники вначале неосознанно почувствовали неприятную особу. Чувство отталкивания было очень сильным. Идиосинкразия была настолько сильна, что каждый при возможности избегал любого контакта с этой особой, но до тех пор, пока та не проявила конкретное отрицательное качество характера, которые стали вредить общему делу, от старого врага, а так между собой все начали именовать эту особу, никак нельзя было избавиться. Помогло самомнение этой особы. С течением времени оно буквально стало ее распирать. Казалось, оно постоянно вылезает. Из каждой ее поры она еще рта не раскрыла. А в пространстве уже звучало ее презрительное «Вы невежды, и вокруг невежды, и все невежды». Она могла это сказать где угодно и кому угодно, даже бросить это оскорбление в большую аудиторию, где было немало образованных людей. Если дозор не усыплен, такой бывший предатель общего дела обязательно выдает себя с головой и доводит ситуацию до откровенно вредной и абсурдной, после чего расставание с таким вредным сотрудником становится неизбежным. Слетевшая с бывшего предателя маска уже само по себе поражение, но это вовсе не всегда будет означать, что старый неприятель полностью обессилел и прекратит делать свое подрывное дело. И эта особа действительно не упускала случая, чтобы чем-то навредить, хотя ее действия уже больше напоминали или глупости, или безумство. И все же, описанная ситуация, где бывший предатель был уличен коллективной идиосинкразией, если и нейтрализовала его полностью, все же в какой-то степени связь с ним в новом воплощении уже ослабится. Но кроме идиосинкразии к старым врагам и предателям, кармически связанным с группой людей, которым они причинили вред в прошлой жизни, у каждого из нас есть, наверное, и персональные враги. Как же избежать подобных встреч? Но великие учителя говорят, избегать кармических встреч вообще не рекомендуется, даже если они нам будут трижды неприятны и даже опасны, потому что раз неприятный кармический узел был завязан, он должен быть развязан. Стоит думать не о том, чтобы понадежнее укрыться от встречи с врагом, но что следует предпринять, чтобы нейтрализовать его, что сделать, чтобы выровнять нарушенное когда-то равновесие. Нам объясняют, что стремиться избегать неприятных, а то и опасных встреч, то ли с врагом коллектива, то ли с нашим персональным, значит лишиться лучших возможностей для ускоренного изживания кармы. Уклонение лишь удлинит кармический путь и развязку. Потому-то, тем более если враг обнаруживается, нет никакого резона откладывать встречу. Надежда на то, что враг куда-то испарится или вдруг превратится в нашего друга, при такой нашей трусости – самообман. Конечно же, при таких встречах приходится сдавать экзамен на многое, и прежде всего на понимание, что такое в повседневности постоянный дозор. Если кто пока путает это качество с подозрительностью и мнительностью, тот еще не принял сокровенной основы. Если сказано, что жизнь – борьба, то это именно так, а в битве, где бы она ни происходила, на полях сражений или в обиходе, какие бы масштабы ни приобретала, как бы ни называлась, нужны все качества воина. Конечно же, самым ценным качеством при встрече со скрытым врагом будет умение распознавать. Распознавание явится и бесценным охранителем, так говорят великие учителя, но чувство распознавания без развития наблюдательности, без дозорности, без расширения сознания не развивается. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Братство. Параграф 163. Идиосинкразии, необъяснимое влечение или отвращение, являются верными доказательствами перевоплощения. Никто не может пояснить такие непреоборимые чувства. Невозможно пытаться показать их как следствие атавизма, ибо можно проследить их независимость от родовых привычек. Сама особенная сила таких влечений показывает, что они глубоко заложены в данной особи. Они должны быть накрепко совмещены в сознании, настолько, что даже гипноз не может преодолеть их. Но если в отдельных случаях рассмотреть смену жизней, тогда влечение или отвращение будут естественным следствием бывшего. Так особо показательно наблюдать такие врожденные симптомы. Они показывают и способности человека, и окружающую его обстановку, наиболее ему благоприятную. Конец текста в рамке. Конечно, не будем думать, что бесстрашно встретившись со старым врагом в этой жизни и приняв его вызов, мы обязательно сумеем немедленно развязать осмоленный узел. Может быть и сможем, но может и нет. В последнем случае старый враг опять не обойдет нас стороной и в следующей жизни снова предстанет пред нами. Но если мы и тогда отважно встретимся лицом к лицу, то уже будет больше гарантий развязать неприятную или опасную связь. И все же некоторые сомневаются, зачем. Даже в случае, когда со всех сторон нам будут говорить о приблизившемся враге, мы, тем не менее, все же решимся подпустить его к себе. Не будет ли это неосмотрительным шагом? Не будет. И очень много людей делает это вполне осознанно. При этом каждое подобное решение имеет, конечно, свое объяснение. Автор этих строк также была в числе тех, кто подпускал врагов очень близко и в личных делах, и в трудах общественных. Конечно же, она, как и все, осмысляла такое решение. И одной из главных причин таких решений она назвала в своем поэтическом эскизе к одной из картин Святослава Николаевича Рериха «Священная флейта». Спрошу у дерева, какая мысль делает благие всходы? Та, что очищена от мысли о себе? В ветвях укрывшись, мне сказала флейта. А если размышляю о врагах? Пошли поклон им, ведь кто другой твою измерит силу? Бесстрашию научит. кто. Таким образом, подпуская врага на предельно близкое расстояние, прежде всего, конечно, хочется учинить серьезную проверку самим себе, зрелости своего духа, способности распознавать за внешними проявлениями человека его внутреннее побуждение, умению не снижать темпа работоспособности, когда тебя отвлекают на битву, и другое. Встреча с врагами – замечательные возможности для той труднейшей самопроверки постоянной настороженности духа, которую имел в виду учитель, говоря, что надо научиться спать в одной палатке с врагом. Таким образом, видим, что не только опасность нас ожидает при встречах с врагами. От таких встреч может быть и великая польза. Среди всех трудностей и препятствий лучше всего именно враги дают нам ускоренный опыт обретения мужества, укрепляющий нашу волю и огненно напрягающий дух. Именно враги, именно клеветники, именно предатели, как это ни покажется странным, лучше всего помогают нашему духовному преображению и восхождению к бессмертию. Они наиболее сильно напрягают нашу психическую энергию, не позволяя ей не только хотя бы часок сладко поспать на перинке, не позволяют даже на минутку вздремнуть, присев на придорожный камень. Они напрягают нашу психическую энергию, предоставляя ей замечательный стимул для бесконечного роста. Каждый носитель света, и великий, и малый, всегда имел и по сей день имеет очень похожее окружение. Предатель всегда рядом. И собаки зависти, злобы, ненависти всегда готовы накинуться и растерзать. Но таков, как говорит Блаватская, оккультный закон. Он страшен, но это закон. Но открытые враги или ощущаемые с помощью чувствований не так страшны, как подошедшие под личиной друзей, перед которыми сердце не защищено ничем. Примеров лицемерия, которое распознается далеко не сразу, уйма, от бытовых до страшного предательства учителей. Но в качестве примера хочется вспомнить лишь одну шекспировскую фразу из его трагедии «Юлий Цезарь», ставшую крылатой. Цезарь, великий император, возбуждавший у многих соратников зависть, погиб от ножевых ран, нанесенных ему прямо в Сенате заговорщиками, которых возглавил Марк Юний Брут. Это был тот самый молодой человек, который всех уверял и себя тоже, что Цезарь с юности был его кумиром. Цезарь считал Брута не только ближайшим соратником, но и верным другом, но нож лицемера доказал, чего стоила его верность и слова любви к великому императору. «И ты, Брут!» – удивленно прошептал смертельно раненый Цезарь, почувствовав в своем боку, кроме вражеских кинжалов, и кинжал того, кого считал своим другом. «И ты, Брут!» – мы произносим эти слова, как правило, с печалью и болью, признавая, что распознали врага слишком поздно, лишь тогда, когда он нанес нам смертельный удар, но никто, кроме нас, не виноват в том, что мы не развили чувство распознавания, а враг был слишком осторожен. Мы, конечно, не Цезари, но боль императора и наша боль от такого же предательского удара одинаковы. О коварстве врагов еще древний Вергилий сказал: «Боюсь донайцев даже дары приносящих». Сноска. Это выражение, очень давно вошедшее в поговорку, принадлежит античному поэту Вергилию. Употребляется в значении «коварные дары, несущие гибель для тех, кто их получает». Возникло из греческих сказаний о Троянской войне. Гомер в своей поэме «Одиссея» рассказывает, что донайцы после длительной и неудачной осады Трои прибегли к хитрости. Это была очень удачная военная хитрость – и вообще без военных хитростей битв не бывает. Но бывают военные хитрости настолько остроумные, что входят в поговорки и применяются как крылатая фраза. Донайцы соорудили огромного деревянного коня, который затем стал символом тайных коварных замыслов. Троянский конь вошел даже в список компьютерных вирусов. И сказали троянцам, что снимают осаду. А во имя мира, мол, шлем дары, которые находятся внутри коня. Донайцы сделали вид, что уплывают, Троянцы поверили. Только жрец Трои Лаокоон, увидев огромного коня, которого троянцы затаскивали в город, зная хитрость и коварство донайцев, воскликнул: «Что бы то ни было, я боюсь донайцев даже дары приносящих». Но троянцы не послушали мудреца и втащили коня через ворота, не догадываясь, что внутри коня притаились воины, донайцы, а те ночью выбрались наружу, перебили всю стражу и открыли врата своим вернувшимся товарищам. Таким образом, легендарная Троя пала. Конец сноски. Темная эпоха отягчила землю не только предателями и лицемерами всех мастей, которые более живучи, чем тараканы, единственные твари, которые выживают даже в атомном реакторе. В темную эпоху и предатели Бруты, и хитрые донайцы, приносящие дары, отыщутся при каждом светлом строительстве. Их можно обнаружить в кругу близких друзей, любого энергичного деятеля, трудящегося на общее благо. Они ищут близости с каждым известным и талантливым человеком. Они прилагают все силы, чтобы протиснуться в ближайшее окружение каждого сильного духа. Без распознавания в этих случаях не обойтись. Именно оно будет бесценным охранителем. Предатели и лицемеры хорошо знают человеческие слабости и учатся своему искусству многие жизни, и их занятие неистребимо. Однажды предатель, говорит Агни-йога, всегда предатель. О судьбе лицемеров уже говорилось. Она ужасна. Воплощаясь, ни один огненный дух никогда не отказывается от встречи с врагами. Несмотря на опасность, он даже приблизит врага и не покажет ни ему, ни шатким сотрудникам, что слышит за своей спиной их злорадствование. Какой же это великий дух, если в нем нет чувства распознавания? Так будут нашептывать те, кому чувство распознавания вообще не знакомо. Распространяя подобные измышления своего ограниченного ума, эти так называемые сотрудники не в состоянии понять, что они уже стали на путь предательства.